Летающая собака. Пес по кличке Реми всю жизнь хотел обзавестись собакой. Мечта у него была такая. В собачьем паспорте у Реми было написано «метис». Что за слово? Никакие индейцы с появлением Реми на свет не имели ничего общего. Дворняга он был, дворняга, дворянской породы животное. А у благородного дворянина и мысли благородные. Ну скажите вы мне, какой дворянин, да еще благородный, считает себя собакой? Вот и Реми тоже, хотя и знал, что он, Сережина собака, в глубине души так не думал, считая себя человеком. Четвероногим, правда, и с хвостом, но человеком. А среди людей принято заводить себе собаку. Вот как Сережа завел себе Реми. Наверное, это очень интересно, иметь собаку. Реми тоже хотел завести собаку. Самые любимые собаки появляются в доме всегда неожиданно. Пес по кличке Реми гулял с Сережей, рядом, как и положено воспитанной собаке, слева от Сережи, нога к ноге, а на дороге воробей лежал, с ниткой на лапке. Мальчишки поймали, а он вырвался. Реми потрогал воробья лапой. Воробей трепыхнулся, пискнул и клюнул Реми в пятку. «Вот оно!» — понял Реми, холодея от счастья. Сережа сделал вид, что ничего не видит. Наверное, Реми удалось снять лапами намордник или хотя бы сдвинуть его, потому что воробья он принес домой. Реми был не такой начитанный, как Сережа, поэтому свою собаку с крылышками он назвал просто и скромно «Барбос» — самое собачье имя. Воробей нагадил Реми в миску и на коврик. Реми его воспитывал. Брал зубами за нитку, свисающую с лапки, и вел в коридор, гадить там. Воробей-барбос был еще щенок и ужасно невоспитанный. Утром Реми проснулся от того, что барбос сидел у него на голове и сосредоточенно поклевывал за ухо. «Гулять хочет», — понял пес Реми и вздохнул. «Кошмар какой-то, морока с этими собаками». У барбоса крылышко было сломано. Реми его на улицу решил пока не водить. Пусть крылышко сначала заживет. Пока сам Реми гулял с Сережей, барбос расклевал собачий коврик и расплевал по всей квартире. Вернувшись, пес Реми долго говорил барбосу «фу», тыкал его клювом в клочья шерсти и сам собирал их. Ночью барбос чирикал во сне и вздрагивал. Реми взял его к себе. Свернулся клубочком, как большое мохнатое живое гнездо, а барбос сверху. В тепле воробей и барбос перестал тревожно пищать и заснул спокойно, а вот Реми не спалось. Он лежал и думал, что наклювник барбосу не нужен, потому что барбос ниже 40 сантиметров в холке. Но вот не скажет ли чего дворник, если он выведет барбоса без поводка? Так и не придумал, заснул. И зачем заводить собак, хлопот с ними полная пасть. Наутро Реми ушел с Сережей на собачью выставку. Не породу, конечно, показывать, выучку. Барбосу было ужасно одиноко. Все время рядом с ним был кто-то большой и лохматый, кто заботился, и вдруг лохматый ушел. Барбос с горя расклевал край нового коврика, перевернул миску и улегся спать на любимую косточку Реми. Когда большой и лохматый вернулся, а барбос уже и надеяться перестал, барбос с отчаянным чириканьем рванулся навстречу Реми, зарылся в его густую шерсть и замер, отчаянно дрожа и попискивая. «Ну, хорошая собака, хорошая!» — бормотал смущенный Реми. «Ну, не скули, не скули, я уже пришел». «Нет, решительно приятно, когда у порога тебя встречает собака». И вот великий день настал. Была весна, и лужи были полны солнца. Реми шлепал по лужам, и солнце разбивалось в веселые брызги. Реми трусил слева от Сережи. «Рядом, барбос!» — оглушительно и весело лаял Реми. «Рядом!» И барбос летел рядом, как и положено воспитанной собаке. Слева, на уровне плеча и на высоте корпуса. «Молодец, барбос!» — лаял Реми. «Умная собака!» Жизнь была прекрасна.